Ну ладно. Не идет дело у вас, хотя вы работаете честно и самозабвенно. Тогда либо смените работу, либо прекратите на время биться головой о стену. Оставьте непреодолимое на данный момент препятствие. Займитесь тем, что вам сейчас заведомо доступно, а через некоторое время окажется, что нерешаемая задача естественным образом легко раскалывается. Еще простой, но действенный способ сбережения нервов. Если назревает мелочный конфликт, семейная свара, служебная склока, перепалка в набитом трамвае и так далее, то лучше выйти из боя без потерь. Как это пройти оптимальным путем? Известно, что при конфликтных ситуациях происходит бурный выброс гормонов. Есть две реакции. Льва с преобладанием норадреналина и кролика – адреналиновая реакция. Поглядите спокойно на своего обидчика и постарайтесь определить, кто перед вами. Свирепый лев, посадите его в клетку юмора, то есть внутренне посмейтесь над ним. Или кролик, тогда успокойте его морковкой доброжелательности. Юмор всегда является мощным средством экономии энергии. Он полезен и тогда, когда нас преследуют неудачи, и тогда, когда угрожает головокружение от успехов. И та, и другая крайность чрезвычайно опасна для устойчивости нашей психики. Самое интересное, что юмор в себе можно и нужно развивать, и первым шагом в этом направлении будет отношение к себе как к возможному объекту для шуток. Когда люди шутят или смеются над вами, а вы подхватываете их тон, то это означает, что вы значительно продвинулись на пути своего самосовершенствования, по пути психической устойчивости и способности к доброму настроению. Не следует вечно торопиться, и не окончив одного дела, сразу браться за другое. Как бы успешно ни складывалась ваша деятельность, надо иметь время и возможности для того, чтобы насладиться радостью победы, испытать эмоциональный комфорт, почувствовать свою удачу, ощущение своей успешной деятельности. Людям нужны радостные переживания, праздники, которые вклинивались бы в будни. И вот мы, пожалуй, подходим к той самой кочерыжке, которую можно найти в глубине любой жизненной капусты. Кочерыжка — это знание той фундаментальной причины, которая и лежит в основе индивидуальной реакции на стресс. Поскольку подавленная, угнетенная или перевозбужденная психика, одним словом, резко отклоняющаяся от нормы, чревата целым букетом тяжелых заболеваний, поскольку врачи всех стран мира, особенно за последнее время, стали уделять значительное внимание изучению стрессовых состояний населения, появилось множество серьезных исследований. Статистика показывает, что риск поражения тем или другим заболеванием, вызванным психическим сдвигом, зависит в значительной степени от типа психики людей. По сравнению с людьми уравновешенными, примерно в 4 раза больше инфарктов у тех, кто реагирует на события особенно бурно, беззаветно, кто приходит в сильное возбуждение по поводу любой возникающей перед ним трудности. Но любопытно, что также в 4 раза больше инфарктов у людей спокойных насчитывается и у тех, кто малообщителен, пассивен, трудится вяло, без любви к своему делу. В чем смысл этой капитальной статистики? В зарубежных странах уже сделан и принят к неукоснительному практическому исполнению вывод о важности существенной перестройки своего характера на основе рекомендаций психолога. В одном случае личность сознательно переконструируется в сторону уравновешенности, и применяется для этого целый ряд действенных мер, в том числе и сферы аутотренинга, о котором сейчас пойдет речь. В другом случае делается все для активизации характера, в том числе также посредством и аутотренинга, и сознательной установки. Практика показывает, что люди, осведомленные о могуществе воздействия своей сознательно отрегулированной психики на их важнейшие жизненные функции, добиваются больших успехов. Из числа настойчивых претендентов на инфаркт они благополучно перебираются в золотой фонд человечества, наслаждающийся здоровьем. В большом клиническом корпусе саморегуляции духа человеческого наиболее эффективным и загадочным для стороннего глаза является отделение под названием аутотренинг.